Жульен выходил в мерзейшем настроении. Карета кавалера де Бувуазье ожидала его во дворе перед подъездом. Случайно Жульен поднял глаза и в кучере узнал человека, его оскорбившего. Увидеть его, стащить за длинную ливрею, свалить с козел и осыпать ударами хлыста было делом одной минуты. Два лакея хотели было защитить своего коллегу, но Жульен, получив удар кулаком, мгновенно вытащил свой маленький пистолет и выстрелил в них. Они обратились в бегство. Все это продолжалось не долей минуты. Кавалер де Бувуази спускался по лестнице с притворной серьезностью, повторяя тоном важной особы. «Что такое? Что такое?» Он, очевидно, был сильно заинтересован, но важность дипломата не позволяла ему обнаружить любопытство. Когда он узнал, в чем дело, надменность на его физиономии сменилась выражением слегка шутливого хладнокровия, которое никогда не должно покидать лица дипломата. Лейтенант 96-го полка понял, что господину де Бувуази самому хочется драться, но решил дипломатическим путем сохранить за своим другом все выгоды инициативы. «Да, здесь, — вскричал он, — есть повод к дуэли». «Я полагаю, даже вполне достаточный, — сказал дипломат. «Выгнать этого негодяя, — велел де Бувуази своим лакеем. Пусть кто-нибудь другой сядет на его место». Открыли дверцы кареты. Кавалер хотел обязательно усадить в нее Жульена с его секундантом. Отправились искать друга господина де Бувуази, который указал бы удобное для дуэли место. Разговор во время поездки был оживленный. Необычно был только дипломат в домашнем халате. «Хотя эти господа и очень знатные, — думал Жульен, — все же они не так скучны, как те особы, что являются на обеды в особняк де ля Моле. И я понимаю, почему, — прибавил он минуту спустя, — они позволяют себе быть неприличными». Разговор шел о танцовщицах, на которых обратила внимание публика в балете, дававшемся накануне. Эти господа намекали на пикантные анекдоты, которых ни Жульен, ни его секундант совсем не знали. Жульен был настолько умен, что не скрыл своего незнания и с любезной улыбкой сознался, что их не слышал. Эта откровенность понравилась другу кавалера. И он рассказал эти анекдоты во всех подробностях, и очень хорошо. Одна вещь чрезвычайно удивила Жульена. Их карету на минуту задержал алтарь, сооружаемый среди улицы для процессии в день праздника тела Господня. Спутники Жульена позволили себе по этому поводу несколько шуток. Священник, по их словам, был сын одного архиепископа. Никогда в доме маркиза де ля Моля, который собирался быть герцогом, никто не осмелился бы произнести такие слова. Дуэль закончилась в одно мгновение. Жульену пуля попала в руку, ее перевязали платками, смоченными в воде, и кавалер де Бувуази очень вежливо попросил разрешения Жульена довести его домой в той же карете, которая их доставила сюда. Когда Жульен назвал особняк де ля Моля, молодой дипломат и его друг обменялись взглядами. Фиакр Жульена был тут же, но он находил разговор этих молодых людей бесконечно более интересным, чем беседу с добрым лейтенантом 96-го полка. «Боже мой! Неужели дуэль такой пустяк?» — думал Жульен. «Как же я счастлив, что нашел этого кучера! Было бы совсем плохо, если бы мне пришлось перенести еще это оскорбление в кафе». Занятный разговор почти не прерывался. Жульен понял тогда, что дипломатическое притворство очень уместно в некоторых случаях. Оказывается, скука отнюдь не всегда присуща разговорам людей высокого происхождения. Эти, например, смеются над процессией в день тела Господня, осмеливаются рассказывать скабрезные анекдоты даже с картинными подробностями. Им только недостает рассуждений на политические темы. Но это более чем вознаграждается легкостью их тона и замечательной меткостью их выражений. Жульен почувствовал живую привязанность к ним, как был бы я счастлив видеться с ними часто. Как только они расстались, кавалер де Бувуази поспешил навести справки, они оказались не блестящи. Ему было очень любопытно узнать, кто был его противником, прилично ли нанести ему визит. Немногие полученные им сведения были необнадеживающими. «Все это ужасно», — говорил он своему секунданту. «Немыслимо признаться, что я дрался на дуэли с простым секретарем господина Далямоля, еще по той причине, что мой кучер украл у меня визитные карточки. Наверное, инцидент этот даст пищу для насмешек». Тот же вечер кавалер де Бувуази и его друг распространили повсюду слух, что господин Сорель, слово сказать, очень милый молодой человек, был побочным сыном близкого друга маркиза Далямоля. Этот слух прошел без затруднений. После того, как это было установлено, молодой дипломат и его друг удостоили Жульена несколькими визитами в продолжение тех двух недель, которые он провел в своей комнате. Жульен им признал, что он всего один раз за всю жизнь был в опере. «Это невероятно!» — сказали ему. «Только ведь туда и можно ходить. Обязательно ваш первый выход должен быть на графа Ои». В опере кавалер де Бувуази представил его знаменитому певцу Джерониму, пользовавшемуся тогда значительным успехом. Жульен был почти в полном восхищении от кавалера. Его пленяла в молодом человеке эта смесь уважения к самому себе, загадочной внушительностью и оттенком фатовства. Например, кавалер несколько заикался только потому, что имел честь часто видеться с одним знатным вельможей, обладавшим таким недостатком. Жульен никогда не встречал в одном существе подобного сочетания поистине смешных сторон с таким совершенством манер, подражать которым должен стараться всякий бедный провинциал. Его видели в опере с кавалером де Бувуази. Эта дружба заставила называть его имя. «Итак, — сказал ему однажды господин Далямоль, — вы, оказывается, побочный сын богатого дворянина из Франш-Конте, моего близкого друга?» Маркиз прервал слова Жульена, попытавшегося было заявить, что он не причастен к распространению этого слуха. «Господин де Бувуази не захотел бы признаться, что дрался на дуэли с сыном плотника. Я это знаю». «Отлично знаю», — сказал маркиз Далямоль. «Мне остается только подтверждать этот рассказ, который для меня удобен. Но я вас попрошу об одном. Это отнимет у вас не более получаса вашего времени. Во все дни оперы присутствуйте в вестибюле при разъезде высшего общества. Я иногда замечаю вас провинциальные манеры, от которых вам надо бы избавиться. Помимо этого, вам не помешало бы познакомиться хотя бы по виду кое с кем из высшего общества, к кому я могу дать иной раз поручение. Пройдите в бюро театральных мест, чтобы вас там знали. Вам там выдадут проходной билет».